есть только ты. Одна любовь и боль моя. С тобою повстречались мы. Родная женщина моя. То ли на радость, то ли на беду. Ты знаешь, что я тебя одну люблю. Все для тебя, рассветы и туманы. Для тебя, моря и океаны. Для тебя, цветочные поляны. Для тебя, лишь для тебя, горят на небе звезды. Для тебя, безумный мир нас создан. Для тебя, живу и я под солнцем. Для тебя, лишь для тебя, живу и я под солнцем. Для тебя. Играя с волнами судьбы, плывем два белых корабля. Надежды, счастья и любви пошлет нам небо в парусах. Мы так хотим в океане мечты вас там свой найти. Все для тебя, рассветы и туманы. Для тебя, моря и океаны. Для тебя, цветочные поляны. Для тебя, лишь для тебя, горят на небе звезды. Для тебя, безумный мир нас создан. Для тебя, живу и я под солнцем. Для тебя, все для тебя, рассветы и туманы. Для тебя, моря и океаны. Для тебя, цветочные поляны. Для тебя, лишь для тебя, горят на небе звезды. Для тебя, безумный мир наш создан. Для тебя, живу и я под солнцем. Для тебя, лишь для тебя, живу и я под солнцем. Для тебя.